Когда потрясенный и смущенный переводчик умолк, наступила глубокая тишина, нарушаемая лишь свистящим всасыванием воздуха через стиснутые зубы, хотя лица у всех оставались бесстрастными. Во время перевода Тайрор заметил, как двое из чиновников украдкой бросили взгляд на Ватанабе. Почему? Теперь они, казалось, ждали чего-то. Ватанабе опустил глаза, прикрылся веером и пробормотал что-то. В ту же секунду его узкоглазый сосед неловко поднялся и что-то коротко сказал. Все поднялись, с облегчением вздохнув, и без поклонов молча вышли. Ватанабе последним, не считая лишь переводчика. «Иоганн! На этот раз они все поняли как надо!» — радостно произнес Тайрор. «Да, и при этом изрядно взбеленились. Совершенно очевидно, что именно этого сэр Уильям и добивался». Иоганн промокнул вспотевший лоб. Он был среднего роста, худой, сильный, с твердым изрезанным морщинами лицом и темно-каштановыми волосами. «Чем скорее вы станете переводчиком, тем лучше. Пора мне возвращаться домой, к своим горам и снегам, пока голова цела. Слишком много тут этих кретинов, и слишком уж они непредсказуемы. Как переводчик, вы ведь пользуетесь многими преимуществами, — встревоженно проговорил Тайрор. — Узнаете обо всем первым. И к тому же разношу дурные вести. Все вести теперь дурные, мовью. Они ненавидят нас и ждут не дождутся, когда смогут выкинуть нас отсюда. Я подписал контракт с вашим Министерством иностранных дел, подлежащий возобновлению по взаимному согласию. Так вот, срок контракта истекает через 2 месяца и 3 дня, и мой английский может идти к черту. Иоганн подошел к буфету у окна и сделал большой глоток пива, которое заказал себе вместо чая. «Никакого продления, чем бы меня ни соблазняли!» Он вдруг широко улыбнулся. «Мёрд, это единственное, что мне будет жаль здесь оставить!» Тайрор рассмеялся, глядя на его хитрое, как у гнома, лицо. «Мусуме? Вашу девушку? Вы быстро учитесь!» Во дворе чиновники рассаживались по паланкинам. Вся работа в саду прекратилась. С полдюжины садовников замерли на коленях, уткнувшись головами в землю. Мисамото ждал рядом с Йоси, сознавая, что достаточно одной ошибки, и ему уже никогда не стоять прямо, и отчаянно надеясь, что благополучно прошел первое испытание. Так или иначе, я буду полезен этому ублюдку, — думал он на английском. Я буду служить ему, пока не смогу попасть назад на американский корабль в мой рай, где я расскажу капитану, что эти подлые мерзавцы похитили меня из свиты Харриса. Он поднял глаза и окаменел. Йоси пристально смотрел на него. — Господин, о чем ты думал сейчас? Я надеялся, что был вам полезен, господин. Я... — Оглянитесь, господин, — вдруг прошептал он. Андре Понсен спускался по ступеням миссии, направляясь к Йоси. В тот же миг телохранители образовали заслон вокруг своего господина. Не испугавшись, Понсен вежливо поклонился и сказал на сносном, хотя и несколько нетвердом японском. «Господин, пожалуйста, извините, могу передать послание от моего господина французского повелителя, пожалуйста?» «Какое послание?» «Он говорит, пожалуйста, возможно, вам нравится видеть пароход внутри, машину, пушки. Смиренно просит пригласить вас и чиновников». Понсен подождал. Единственной реакцией был повелительный взмах веера, приказывающий ему удалиться. «Благодарю вас, господин, пожалуйста, извините меня». Он зашагал назад к миссии, уверенный, что не ошибся. На нижней ступеньке он заметил Тайрера, наблюдавшего за ним из окна зала для приемов, стиснул зубы, чтобы не чертыхнуться, и махнул ему рукой. Тайрер помахал ему в ответ. Когда последний самурай покинул двор миссии, садовники осторожно вернулись к работе. Один из них вскинул лопату на плечо и захромал прочь. Хирага, голова которого была обмотана какой-то грязной тряпкой в рваном и вымазанном землей кимоно, был очень доволен успехом своего переодевания. Теперь он знал, как, когда и где должно будет произойти завтрашнее нападение. На обратном пути к замку, вновь в безопасности своего паланкина, Смисамото, который по его приказанию сидел в дальнем углу, Йоси предался свободному течению мыслей. Он был все еще поражен невоспитанностью, с которой их выпроводили. Не взбешен, как остальные, просто терпелив. Месть свершится. Я сам выберу время и способ. Приглашение взглянуть на машины боевого корабля, осмотреть его весь, и такой возможностью нельзя пренебречь. Опасно принимать такое предложение, но оно будет принято. Его глаза остановились на Мисамото, который неподвижно смотрел в узкое окошко. Нет сомнения, этот преступник Мисамото был пока что полезен ему. Переводчики поступают глупо, не давая точного перевода. Глупо со стороны русского угрожать нам. Глупо повели себя все они, проявив такую грубость. Слуга-китаец совершил глупость, когда назвал нас мартышками. Очень большую глупость. Что ж, я разберусь с каждым из них. С одними раньше, с другими позже. Но как быть с их вождями и с их флотом? Мисамото, я решил не отсылать тебя назад в караульное помещение. В течение 20 дней ты будешь жить с моими вассалами и будешь и дальше учиться вести себя как самурай. Голова Мисамото немедленно коснулась пола паланкина. Благодарю вас, господин. Если останусь тобой доволен. А теперь, что произойдет завтра? Мисамото заколебался, похолодев от ужаса. Первое правило выживания гласило: никогда не приноси самураю дурную весть. Не открывай рта. Держи все, что знаешь, при себе. Но если тебя заставят сказать, говори любому только то, что он, по-твоему, хочет услышать. Совсем не так, как там, в Америке, в этом рае на земле. Ответ очевиден, — хотел выкрикнуть он, возвращаясь к своей привычке думать на английском. Единственное, что не дало ему сойти с ума за годы его заточения, если бы ты видел, как относятся гайдзины друг к другу в семье, где я жил, как они обращались со мной, слугой, конечно, но и в этом случае как с человеком. Я даже представить себе не мог, что ко мне могут так относиться. Как каждый человек в их стране может ходить с высоко поднятой головой и иметь при себе нож или пистолет, исключая только большинство черных? С каким нетерпением они стараются решить одну проблему, чтобы скорее взяться за следующую, решить, если нужно, кулаком, пулей или пушками? И почти все они равны перед своим законом. И нет у них ни вонючих даймё, ни самураев, которые могут убить тебя, когда вздумается. Отвечай мне правду всегда, если тебе дорога жизнь, — тихо произнес Йоси, угадав его опасения. — Конечно, господин. — Всегда. Замирая от ужаса, Мисамото подчинился и сказал, зажмурив глаза, словно прыгнул в пропасть. «Мне очень жаль, господин, но если они не получат то, что хотят...» «Я думаю, они...» Они сравняют Эдо с землей. Я согласен. Но только в случае, если мы окажемся полными глупцами, — подумал Йоси. Их пушки в состоянии сделать это? Да, господин. Замок они не разрушат, но город сожгут. Это бы было глупой растратой запасов рода Торанага. Нам лишь пришлось бы заменить их всех — крестьян, ремесленников, куртизанок, торговцев, чтобы они продолжали обслуживать нас, как обычно. Тогда как бы ты дал им немного супа, но не кусочка рыбы? — спросил Йоси. Прошу извинить меня. Я не знаю, господин. Не знаю. В таком случае подумай и дай мне свой ответ на рассвете. Но... Слушаюсь, господин. Йоси откинулся на шелковые подушки и сосредоточился на вчерашнем заседании старейшин. В конце концов, Анзё принужден был отменить свой приказ об оставлении замка. Ибо без неоспоримого большинства этот приказ все равно не имел бы силы. Поэтому Йоси, как официальный опекун, наложил запрет на отъезд сёгуна. Я победил на этот раз, но только потому, что этот упрямый старый дурень Тояма настоял на том, что голосует за свой безумный план нападения. И таким образом не проголосовал ни за меня, ни против меня. Анзё прав. Обычно остальные двое голосуют вместе с ним против меня. Не потому, что признают его заслуги, а потому, что я — это я, тот Торанага, который должен был бы стать сёгуном вместо этого глупца-мальчишки. Поскольку Йоси чувствовал себя в паланкине в безопасности, он был один, не считая Мисамото, который не мог знать его сокровенных мыслей, он позволил своему разуму приоткрыть ячейку, помеченную Нобусада, тайную из тайных, такую изменчивую, такую опасную, постоянно хранящуюся в его голове. Как мне быть с ним? Я не могу долее сдерживать его. Он беспомощен, как птенец, и сейчас попал в самые гибельные когти из всех, коготки принцессы Иядзу, шпионки императора, которая смертельно ненавидит сёгунат, расстроивший ее помолвку с обожаемым другом детства, с ее принцем, таким красивым и завидным женихом. Сёгунат вынудил ее навсегда оставить Киото, всех своих родных и друзей, и выйти замуж за хилого мальчишку, чей орган, едва восстав, никнет, как знамя на летней жаре, и может на всю жизнь оставить ее бездетной. Теперь она задумала этот государственный визит в Киото, чтобы поклониться императору. Блестящий замысел, который нарушит тонкий баланс, поддерживавшийся веками. Власть подчинять себе всю империю даруется императорским указом сёгуну и его наследникам, который назначается также главой сыскного ведомства, следящего за исполнением законов. Таким образом, приказы, отдаваемые сёгуном всей стране, являются ее законами. «За первым визитом обязательно последует второй», — подумал Йоси. «И тогда править будет император, а не мы». Но Бусада никогда не поймет этого. Его взгляд затуманен ее коварными уловками. Что же делать? Вновь Йоси пустился в путь по исхоженной взад и вперед, но такой потайной для всех тропинке. Он мой законный господин и повелитель. Я не могу убить его своей рукой. Его слишком хорошо охраняют. Так что, убив его, Я должен быть готов отдать и свою жизнь, а такой готовности у меня пока еще нет. Другие средства? Яд. Но тогда меня заподозрят, и с полным основанием, и даже если я смогу вырваться из пут, удерживающих меня в этих стенах, ведь я такой же пленник, как этот Мисамото, страна будет ввергнута в нескончаемую гражданскую войну. В выигрыше останутся только гайдзины, и, что хуже всего, я нарушу клятву верности, которую принес сёгуну, кто бы им ни был, и завещанию. Я должен позволить другим убить его для меня. Сиси? Я мог бы помочь им. Но помогать врагам, которые поклялись уничтожить тебя самого, опасно. Есть еще и другая возможность. Боги. Йоси закрыл эту ячейку до следующего раза и снова задумался о совете. Что я скажу им? Сейчас они, конечно, уже знают, что я встречался с гайдзинами. Я буду настаивать на соблюдении в будущем одного абсолютного правила. Мы должны посылать только умных людей на эти встречи. Что еще? Обязательно расскажу им о солдатах гайдзинов. Все гигантского роста. В этих своих алых мундирах, коротких юбках и огромных шапках с перьями. Каждый вооружен замковым ружьем, начищенным до блеска. Они заботятся о них так же, как мы о своих клинках. Стоит ли мне говорить им, что эти враги глупы, не имеют понятия об утонченности, и ими можно манипулировать, используя их собственное нетерпение и ненависть? Мисамото сообщил мне достаточно, чтобы заключить, что они капризны и полны ненависти не меньше, чем любой из наших даймё. Нет, это я оставлю при себе. Но я скажу им, что завтра наша делегация не справится со своей задачей, если мы не изобретем отсрочки, на которую гайдзины с радостью согласятся. Что же это будет? «Этот посланный Мисамото», — лениво произнес он, — «высокий человек с большим носом. Почему он говорил как женщина? Использовал слова женской речи. Он что, наполовину мужчина, наполовину женщина?» «Я не знаю, господин. Может быть и так. На кораблях у них много таких, господин, хотя они это скрывают». «Зачем?» «Не знаю, господин. Их трудно понять. Они не говорят о совокуплении так открыто, как мы. Не обсуждают, какая поза лучше или кто им нравится больше, мальчик или женщина. В отношении же того, что он говорит как женщина, на их языке мужчины и женщины одинаково, то есть используют одни и те же слова, господин, не как японцы. Те немногие матросы, которые умели сказать несколько слов на нашем языке, я встречал таких. Это были люди, побывавшие в Нагасаки. Все они говорили так же, как этот длинноносый, потому что единственными японцами, с кем они общались здесь, были шлюхи. Они учили наши слова у шлюх. Они не подозревают, что наши женщины говорят не так, как мы, мужчины, господин, и используют другие слова, отличные от наших, как и пристало цивилизованным людям. Йоси скрыл внезапно охватившее его волнение. «Наши продажные женщины? Их единственная реальная связь с нашим миром», — подумал он. «И своя шлюха, разумеется, есть у каждого из них. Поэтому в качестве одного из способов управлять ими, даже нападать на них, мы можем использовать тех, с кем они делят ложе. Женщин или мальчиков?» «Я не отдам приказа своему флоту открыть огонь по Эдо без официального письменного приказа Адмиралтейства или Министерства иностранных дел», — сказал адмирал. Лицо его раскраснелось. «Мои инструкции требуют быть осмотрительным, так же, как и ваши. Это не карательная экспедиция». «Ради бога! Произошло убийство, и мы обязаны отреагировать. Конечно же, это карательная экспедиция!» Сэр Уильям был зол не в меньшей степени. Только что пробили 8 склянок. Полночь. Они сидели за круглым столом в адмиральской каюте на флагмане. Кроме них за столом присутствовал лишь генерал Томас О'Гилви. Каюта была просторная, с низким потолком и тяжелыми балками. Через кормовые окна были видны штаговые огни других кораблей. «Повторяю, по моему мнению, их можно сломить только силой. Клянусь Богом, заручитесь приказом, и я сломлю их». Адмирал вновь наполнил свой бокал портвейном из почти пустого хрустального графина. «Томас!» «Благодарю». Генерал протянул ему свой бокал. Стараясь сдержаться, сэр Уильям произнес: «Лорд Рассел уже отдал нам распоряжение вытребовать у Бакуфу 25 000 фунтов репараций за убийства, совершенные в миссии в прошлом году, когда погибли сержант и капрал. Он будет еще более возмущен этим новым инцидентом. Я знаю его». «Вы? Нет», — добавил он, преувеличив немного для вязчего эффекта. «Его одобрение я получу не раньше, чем через 3 месяца. В этот раз мы должны получить полное удовлетворение, иначе убийства будут продолжаться. Без вашей поддержки я не могу маневрировать на переговорах». «Я вас поддерживаю полностью, исключая лишь войну, клянусь Господом. Обстрел их столицы автоматически вовлекает нас в войну с ними. Сейчас мы не готовы к этому. Томас, вы согласны со мной?» «Окружить деревню вроде Ходогаи, — осторожно произнес генерал, — уничтожить несколько сотен дикарей и заковать мелкого туземного царька в цепи — это совсем не то, что занять и удерживать этот огромный город и блокировать замок». «Как же тогда быть с вашим заявлением, что невозможно вообразить себе операцию, которую силы под моим командованием не в состоянии осуществить в кратчайшие сроки?» — заметил сэр Уильям, испепеляя его взглядом. Генерал побагровел. «То, что говорится при всех, как вам хорошо известно, имеет мало общего с практикой, как вам хорошо известно. Эдо — задача иного масштаба». «Совершенно верно». Адмирал осушил свой бокал. «Тогда что вы предлагаете?» Молчание сгущалось. Ножка бокала сэра Уильяма вдруг хрустнула у него в пальцах, заставив всех вздрогнуть от неожиданности. «Черт!» — воскликнул он. Это, однако, отвлекло его и до некоторой степени остудило его гнев. Небрежным жестом он взял салфетку и промокнул вино. «Я здесь посланник. Если я сочту необходимым отдать такой приказ, а вы откажетесь подчиняться, на что, разумеется, имеете право, я, как вы сами понимаете, подам прошение о вашей немедленной замене на этом посту». Шея адмирала стала лиловой. «Я уже представил все факты в адмиралтейство. Но, пожалуйста, не поймите меня превратно. Я более чем всегда готов искать отмщение за убийство Джона Кентербери и нападение на остальных. Если речь пойдет об Эдо, мне необходим только письменный приказ, как я уже говорил. Какая разница, сейчас или через 3 месяца, спешить нам некуда. Эти дикари заплатят все, что с них причитается. Этим городом или сотней других. Да, заплатят обязательно, клянусь Богом. Сэр Уильям поднялся. Прежде чем вы уйдете, у меня есть для вас еще кое-какая важная информация. Я не могу обещать, что флот сможет долго простоять на якоре, как сейчас. Мои корабли беззащитны. Морское дно здесь мелкое. Это чревато большими неприятностями. Погода обещает испортиться. В Иокагаме мы в большей безопасности. Как долго вы еще сможете здесь находиться? День. Не знаю, я не управляю погодой, которая в этом месяце очень изменчива, как вы, вероятно, и сами знаете. Да, я это знаю. Ну что же, позвольте мне откланяться. Прошу вас обоих прибыть к 10 часам на завтрашнюю встречу. Будьте добры, произведите салют на рассвете при поднятии флага. Томас, пожалуйста, переправьте на берег 200 драгун и оцепите район вокруг пристани. Могу я поинтересоваться? Зачем вам понадобились еще 200 человек? Тут же спросил генерал. Я уже высадил на берег целую роту. Возможно, я решу взять заложников. Спокойной ночи. Он тихо прикрыл за собой дверь. Двое оставшихся за столом долго смотрели на нее, не отрывая взгляда. Он это серьезно? Не знаю, Томас. Но с нашим достопочтенным порывистым Уильямом, черт бы его подрал, Айлсбери, никогда ничего не знаешь наперед.